Глава 27. Футбольная, в которой в игру вступает Сеня не фанат, он же Кутик. Сеня ворочался в постели. Простыня сползала, подушка была слишком теплой. Роналдо обвел первого британца правильно, но второго-то надо было обманывать. Удаление Рональдинью было много хуже, чем удаление зуба прошлой зимой. Злой мексиканец-судья. Сеня совершенно спокойно дал бы удалить себе еще один зуб безо всякого наркоза, лишь бы волосатого Рональдинью с лицом Майкла Джексона вернули на поле. Ну, поорал бы Сеня немножко в проклятом кресле, зато вернулась бы прекрасная, разумная, похожая одновременно на красивое математическое решение и музыку Моцарта «Игра». Следующие дни не принесли особенного удовольствия. «Ну что?» — заискивающе спросил отец после первого тайма финального матча Бразилия-Германия. «Немцы не решили проблему Клеберсона», — бросил через плечо Кутик и ушел на 15 минут перерыва во двор играть с Зико. Так, по имени одного из лучших игроков бразильской сборной 1982-го, тогдашнее поражение Бразилии в матче с Италией, случившееся за 9 лет до рождения Кутика, было его незаживающей раной. Звали Кутикова пса. Настает время поставить точки над «и». Сказать, что Кутик любил футбол, это не сказать ничего. Он был погружен в мир футбола так, как чемпион мира в шахматы, и редко ему удавалось найти достойного собеседника. Сам он играть не мог. С 3 лет у него была больная коленка, а с 5 он уже начал жить футболом. Он заставил родителей подписаться на газету «Известия», когда увидел, что там появился человек, что-то понимающий в футболе, Игорь Порошин. Потом в этой же газете объявился еще один понимающий с фамилией в рифму — Навоша. Кутик не любил читать, но статьи Порошина он прочитывал, шевеля губами, от начала до конца. Его родители не могли привыкнуть к этому. Как один и тот же человек с трудом читает детский рассказик в учебнике и с еще большим трудом пересказывает? Зато с математикой, заметим, у Кутика был полный порядок. А огромную корреспонденцию о последних футбольных событиях, напечатанную мелким шрифтом, проглатывает и все прекрасно понимает и запоминает. Вот и с музыкой. Можно ли сказать, что Кутик любил музыку? Он не знал опер, не знал имен композиторов, но достаточно было послышаться звуком Моцарта, как он бросал свои дела, садился тихо где-нибудь в уголке и слушал, всегда при этом отвернувшись к стене. Он любил футбол, а больше всего сборную Бразилии. Выигрывала ли она или проигрывала, он любил ее всегда, неизменно и беззаветно. Чемпионат, удачный для Бразилии, сделал тот год для него счастливым. Гимн Бразилии больше похожий на вальс, чем на гимн, и от этого еще больше любимый, звучал не смолкая. Еще он любил клуб «Реал». И сейчас те, кто не знает о нем ничего, поймут почему, а те, кто знают, уже давно поняли. В ту весну было не до уроков. Флорентино Перес был выбран на должность президента королевского клуба «Реал». Долги клуба оценивались в 300 миллионов долларов. Вместо того, чтобы найти тихий уголок и повеситься, Флорентино что-то продал, что-то перепродал, откуда-то надыбал долларов и перекупил у Барселоны Фигу, а у Ювентуса — лучшего игрока планеты. Зинедина Зидана. Кстати говоря, ближайший друг Кутика, Валера, не мог запомнить его фамилию и все время говорил «Зиндан», жутко раздражая Кутика. Папа Валеры полгода служил в Чечне, в Чернокозове, и там они разных задержанных все время сажали в этот зиндан, такую яму, на дно которой опускают людям еду и воду. «Если опускают», — обмолвился как-то Валерин отец, нехорошо ухмыльнувшись. Потом Флорентино купил себе Рональдо. Кутик знал, что всех этих игроков вместе с Раулем и Роберто Карлосом... Кутик просил родителей, чтобы они переименовали его из Семена в Роберто Карлоса, но они не согласились. В Мадриде называют святыми. Им установлены прижизненные памятники. Перес подумывал прикупить еще Бекхэма или Шевченко. Кутик, если денег на двоих у Переса бы не хватило, посоветовал бы все-таки Шевченко. Но испанцы чуть с ума не посходили, будто он хотел ввести в команду игроков сегодняшнего «Спартака». В последующие 2 года Кутик ни в коем случае не хотел бы быть на месте Висенте дель Боске. С 2 попыток Реал в Лиге чемпионов не смог обыграть греческий клуб. Проиграл Милану в гостях, Роме дома и сыграл в ничью с Локомотивом, пропустив на собственном поле 2 мяча. Заметим, что отец Кутика, железнодорожник, болел на том матче за Локомотив, как и почти все граждане России, но старался не очень показывать сыну свои переживания и растягивал рот до ушей за его спиной, беззвучно смеша Кутикову маму. К внутренним матчам Кутик был почти равнодушен. Вопли болельщиков во всех домах его деревни во время игры «Воронежского факела» с Владикавказской Аланией вызывали у него насмешливую улыбку. Может быть, Кутик не был патриотом? Нет уж, так сказать о нем мы никому не позволим. Кутик очень любил свою страну. И не раз, читая книжки про войну, которых осталось в доме немало, еще с отцовского детства, думал с холодком особого восторга, как тоже отдал бы за родину жизнь. Но Кутик был, мы бы сказали, честным и самолюбивым патриотом. Его оскорблял заведомо иной, скажем так, чем в Европе уровень отечественных клубов и еще более сама порывистость побед. Эти редкие победы всегда проливались неожиданно, как весенний ливень, и никогда не закреплялись, никуда не вели, не входили, так сказать, в состав крови победивших команд. Хотя бы рывок «Спартака» в 1996 году. Что он принес, кроме дохода, пивоварам? Фанаты «Спартака» выпили огромное количество пива и превратили Георгия Ярцева в красивую легенду. И что дальше? Что дал его непонятный переход в «Динамо»? Ничего, кроме устойчивого 9-го места. Он ментам не принес. Для себя Кутик давно решил, что Ярцев — легенда без достижений, хотя, возможно, не формулировал свое отношение к тренеру именно этими словами. Да вполне достаточно было хотя бы последить за работой Отмара Фицтфельда. С Боруссией, чтобы раз и навсегда понять, российской сборной для побед в европейских чемпионатах нужен не российский тренер, и точка. Кутик не видел в России тренера, который мог бы придумать, кем и как нам играть в защите. И твердо знал, что ни Газаев, ни Досаев, ни даже Бесков этого не придумают, и не хотел притворяться, будто верит сказкам, что без мата играть в футбол российским людям нельзя. А раз иностранные тренеры не могут правильно материться, то они нам не подходят. То-то мы с матом шибко хорошо играем. В этом, если хотите, и был патриотизм Кутика. В общем, ко всему, что творилось на наших российских футбольных дворах, будь эти дворы даже размером с Лужники, Кутик относился с брезгливостью. Для него все это был футбол дворовых команд. Любимой книгой его деда в детстве была «Повесть о настоящем человеке», о летчике, который, потеряв обе ноги, сумел снова сесть за штурвал самолета. Кутик тайно от всех писал «Повесть о настоящем бразильском человеке Роналдо». Вот какой человек появился в это важное утро на пороге дома мячика среди всей честной компании. Ради чего все собрались в доме мячика, он, конечно, знал. Знал уже и про спецовку, и про записку в ней. Кто-то, кто сбегал за Кутиком, успел ввести его в суть дела. Теперь ему коротко рассказали, в процессе быстрого уничтожения яичницы, что произошло с горошиной ранней весной на околице, и предъявили загадочную надпись на листке. Как уже, конечно, понял уважаемый читатель, Кутик все на свете видел только и исключительно в отношении к футболу. Так он взглянул и на эту надпись, и, почти не задумываясь, сказал: «Бразилия, Италия, 2-3».